Искусство преподавать. Мало кто из великих ученых был еще и хорошим преподавателем. Невнятность публичных выступлений Нильса Бора вошла в легенды. Его друг Резерфорд блестяще говорил. Однако, когда дело доходило до алгебраических уравнений, начиналась полная неразбериха. При этом он не упускал случая пристыдить аудиторию. «Сидите тут, олухи олухами, и никто не подскажет, где я ошибся». Другим, более подкованным в теории, математические выкладки давались слишком легко, и ошарашенным студентам оставалось только смотреть, разинув рты, как преподаватель резво перепрыгивает от формулы к формуле, минуя промежуточные шаги доказательства. Норберт Винер. Годы жизни 1894-1964. Мечтатель, выдающийся математик, прославившийся пионерскими работами по кибернетике. Кстати, само слово «кибернетика» придумал именно он. Он был профессором Массачусетского технологического института, где его невероятные математические и аналитические способности, тщеславие и рассеянность породили множество легенд. Однажды, и тому были свидетели, он доказывал перед студентами какое-то математическое утверждение и, перескакивая с одной логической глыбы на другую, ничего не объяснял. Когда кто-то из сбитых с толку слушателей спросил Винера, не может ли он повторить все чуть медленней, тот любезно согласился, затем замер, молча и неподвижно, и, простояв так перед доской несколько минут, с довольной улыбкой добавил завершающий штрих к последней строке. Сэр Джозеф Джи-Джи Томпсон в мемуарах описывает лекции своего манчестерского преподавателя Осборна Рейнольдса. Годы жизни 1842-1912, видного физика и инженера, имя которого носит число Рейнольдса, характеристика течения жидкости. Иногда он начисто забывал, что ему предстоит читать лекцию, и, прождав минут 10 или около того, мы отправляли к нему вахтера. Он валивался в аудиторию, снимая форменную шинель прямо в дверях, хватал со стола том Ранкина, стандартный учебник тех времен, и распахивал его, как казалось, на случайной странице. Тут ему на глаза попадалась та или иная формула, и он заявлял, что она неверна. Затем он выходил к доске, намереваясь это доказать. Повернувшись к нам спиной, он что-то писал мелом, разговаривал сам с собой и раз за разом стирал написанное, говоря, что и это неверно. Затем он начинал все сначала. Обычно к концу лекции он заканчивал писать какую-нибудь одну длинную строку, которую на этот раз не стирал, а заявлял, что Ранкин все же прав, и эта строка тому доказательство. Пусть это и не приносило нам новых знаний, но выглядело весьма увлекательно. Мы могли наблюдать, как невероятно острый ум борется с новой задачей. Сэр Артур Шустер, другой выпускник Манчестерского университета, так вспоминает лекции Рейнольдса. Зачастую предмет, которому Осборн Рейнольдс посвящал лекцию, слишком его увлекал, а это создавало известные трудности. Рассказывают про несколько таких курьезов, но прежде всего обращают внимание на то, как он из них выкарабкивался. Однажды он объяснял ученикам принцип действия логарифмической линейки. Держа ее в руках, он в подробностях излагал каждый шаг, который следует проделать, желая перемножить пару чисел. «Возьмем для примера 3 и 4», — произнес он и после небольшой паузы продолжил. «А вот и результат. 3×4 будет 11,8». Студенты заулыбались. «И это примерно то, что нам нужно», — подытожил Рейнольдс. «Багровое облако».